Аллилуйя, церковь, давайте прославим нашего Господа, потому что у нас для этого есть крылья. Аминь. Вознесся всего на 3 метра. Деревянные крылья без ветра разорвали притяжение земли, и земля осталась вдали. Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днем. Наши горы тают, мы парим уже без усилия. За спиной мы развлекли. Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днем. Наши горы тают, мы парим уже без усилия. За спиной мы росли крылья. Спитые злой рукою, миг подняли его наверх. Выше звезд, выше всех, выше всех. Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днем. Наши горы тают, мы парим уже без усилия. За спиной выросли крылья. Здравствуй, небо, а мы летаем. О, Иисус, наши горы тают, мы парим уже без усилия. За спиной, о, здравствуй, а мы летаем с каждым днем. Наши горы тают, мы парим уже без усилия. За спиной выросли крылья. Най-най-най-най-най-най-най-най-най. За спиной у нас выросли крылья. Дай сюжай, за спиной, выросли крылья, за спиной. Притяжение небес, как магнит, ты приняла с телом развитый, ты приняла с неземною любовью. Мы бежим, мы летим за тобою. Мы парим уже без усилия. За спиной мы растеряли. Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днем. Наши горы дают. Мы парим уже без усилия. За спиной мы растеряли. Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днем. Наши горы дают. Мы парим уже без усилия. А почему? За спиной. Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днем. Наши горы все дают, мы парим уже без усилия. За спиной, Иисус, здравствуй, небо, а мы летаем. А мы летаем здесь, церковь, мы парим без усилия. Мы парим уже, здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днем. Наши горы тают, мы парим. Ты за спиной. У тебя за спиной. Посмотри, у тебя выросли крылья. Воздай славу Богу. Аллилуйя, Господь. И знаешь, когда Иисус Христос пошел на крест, Он сделал так, чтобы ты был жив. Во имя Иисуса Христа. Аминь, церковь. Скажи, не умру я, но буду жить. О, Иисус! Не умру я, не умру. Не умру я, но буду жить истиной твоей. В тесноте я воззвал, ты услышал меня. Окружили и сильно толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита моя. Не умру я, но буду жить истиной твоей. Тесноте я воззвал, ты услышал меня. Окружили и сильно толкнули меня, но Господь поддержал. Давай еще раз, церковь, скажи, не умру я. Не умру я, но буду жить истиной твоей. Тесноте я воззвал, меня, окружили сильно, толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита моя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя, Агнец Божий взял мой грех, да распял себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя, с каждой раны твоей крик люблю тебя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя, Агнец Божий взял мой грех, дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя, с каждой раны твоей ведь люблю тебя. О, Иисус! О, Иисус! С каждой раны ведь люблю тебя, с каждой раны твоей ведь люблю тебя, с каждой раны твоей. Не умру я, но буду жить истиной твоей. В тесноте я позвал, ты услышал меня. Окружили и сильно толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита моя. Не умру я, но буду жить истиной твоей. В тесноте я позвал, ты услышал меня. Окружили и сильно толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита моя. Бог, кому принадлежит вся жизнь моя, Агнец Божий взял мой грех, дал распять себя. Бог, кому принадлежит вся жизнь моя, с каждой раны твоей крик люблю тебя. Бог, кому принадлежит вся жизнь моя, Агнец Божий взял мой грех, дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя, с каждой раны твоей крик люблю тебя. О, Иисус, крик люблю тебя, с каждой раны твоей люблю. О, Иисус, с каждой раны, с каждой раны твоей. Скажи, хоть и окружили меня, не умру я, не умру я, но буду жить истиной твоей. В тесноте я позвал, ты услышал меня, окружили сильно, толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита моя. Не умру я, но буду жить истиной твоей. В тесноте я позвал, ты услышал меня там, Господь. Окружили и сильно толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита моя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя, Агнец Божий взял мой грех, дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя, с каждой раны твоей, Господь, о, Иисус, вся жизнь моя, Агнец Божий взял мой грех, дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя, с каждой раны твоей люблю тебя, вот кому принадлежит вся жизнь моя. Агнец Божий взял мой грех, дал распять тебя, вот кому принадлежит вся жизнь моя. С каждой раны твоей крик, люблю тебя, Иисус. Воздай славу Господу, воздай славу Господу, потому что не умру я, не умру я, не умру я. Аллилуйя, Господь, а слава Тебе. О, хочется церковь еще раз сказать, не умру я, не умру я, но буду жить. Не умру я, не умру я, церковь, не умру я. Не умру я, но буду жить истиной Твоей. Тесноте я позвал, Ты услышал меня. Окружили и сильно толкнули меня. Но Господь поддержал, Он защита моя. Не умру я, но буду Ты не умрешь. Жить истиной Твоей. Тесноте я позвал, Ты услышал меня. Окружили и сильно толкнули меня. Но Господь поддержал, Он защита моя. Воздай славу Господу, воздай Ему славу. Знаете, почему мы не умрем, церковь, но будем жить? Потому что наша сила в крови Иисуса Христа. Аминь, церковь. Наша сила не в плоти, не в том, что мы качаемся, не в том, что мы читаем, а в том, что Иисус Христос, Он пролил свою драгоценную кровь за тебя и меня. О, Иисус. О, сила в крови. Сила в крови, сила в крови Христа. Нет больше любви, чем любовь твоя. Сила в крови, сила в крови, сила в крови Христа. За жертву твою благодарю тебя. Нет больше любви, нет больше любви, чем любовь твоя. Сила в крови, сила в крови Христа. За жертву твою, за жертву твою, благодарю тебя. Твоими ранами исцелен я, твоими ранами исцелен я, верю в силу пролитой крови. Твоими ранами, твоими ранами исцелен я, твоими ранами исцелен я, верю в силу пролитой крови. Твоими ранами, твоими ранами исцелен я, твоими ранами и силен я, верю в силу Твоей той крови, крови Христа. Я искуплен Твоею кровью, я искуплен Тобой, Господь. Я искуплен Твоею кровью, я искуплен Тобой, Господь Иисус. Я искуплен Твоею кровью, я искуплен Тобой, Господь Иисус. Здесь, Господь, искупил, здесь, драгоценной кровью Своей, драгоценной кровью Своей. Он искупил, драгоценной кровью Своей. Эммануил искупил, драгоценной кровью Своей. Твори телеса, Он искупил. Он искупил тебя и меня, ценную кровь свою ты пролил. И теперь твоими ранами, Господи, мы исцелены. Твоими ранами, Господь, из каждой которой идет крик «люблю тебя», мы искуплены. Мы искуплены, Господь. Мы искуплены. Ты снял весь грех с нашего сердца. И ты говоришь, не надо больше к нему прикасаться, к этому старому, к этому ненужному, к тому, что портит твою жизнь. Не прикасайся. Оно уже тебе не надо, ведь я оправдал тебя, Я дал новые одежды, я дал новую жизнь, новые пути, новые возможности, новые дары, новые таланты. Не прикасайся к старому, к тому ветхому. Не прикасайся. Моя кровь дала тебе силу. О, Иисус, я прошу, пусть это помазание, Господь, Твоей крови. Может быть, мы многого не понимаем, Господи. Мы не понимаем всю силу Твоей крови. Но прошу, о, Иисус, мы так в ней нуждаемся. Ведь вся вселенная, она покрыта Твоей кровью. Вся вселенная нуждается в Тебе, Господь. Всегда страх из жизни ушел, ты позвал, и я пошел. Руки свои возвышаю в молитве я. Есть и причины, чтобы здесь стоять, любовь Отца влечет меня. Мои глаза так хотят видеть лишь Тебя. Твоя, Господь, нужен мне лишь Ты. Страхи с жизнью ушел, ты позвал, и я пошел. Руки свои возвышаю в молитве я. Есть и причины, чтобы здесь стоять, любовь Отца влечет меня. Мои глаза так хотят видеть лишь Тебя. Господь, сейчас ты нужен каждому сердцу, ты нужен, Господь, о, Иисус. вселенная и все. Церковь, давайте воздадим единую хвалу Богу. Вместе поклонимся, вместе будем прославлять. О, Иисус, Иисус, пусть будет единая хвала сейчас с уст наших. Господа сейчас, земле твоя, твоя, твоя, твоя, вселенная и все на земле твоя, твоя. Давайте помолимся о том, чтобы церковь путь домой видела новых спасенных людей, чтобы церковь путь домой видела новых сыновей и дочерей, которые пришли к Господу. Аллилуйя, Господь! Мы хотим, чтобы люди в нашей стране, люди в нашем городе, они также могли говорить, что нужен мне лишь Ты. Мы хотим, Господи, чтобы люди, неспасенные люди, которые не знают Тебя, чтобы они говорили, нужен лишь Ты, Господь, нужен лишь Ты, Господь. Мы просим Тебя, Господь, чтобы люди, они приходили и видели в Тебе не только какую-то религию, видели не только, Господи, что можно взять, не только то, что можно поиметь с этого, Господи, но чтобы люди с искренними сердцами приходили к Тебе. Чтобы люди с искренними сердцами, Господи, приходили к Тебе, служили Тебе, поклонялись Тебе, Господь. Мы просим Тебя, Господи, Ты отвори двери. О, Господь, о, Господь! Мы жаждем пробуждения. Мы жаждем пробуждения, Господи, чтобы оно коснулось всех сердец. Чтобы оно коснулось всех сердец, чтобы все люди, они увидели такого прекрасного Бога, справедливого, всемогущего Бога, Иисус. Фарисей, о Господь, нужен. Без Тебя мы ничего не получим, Господь. Без Тебя мы ничего не увидим. Без Тебя, Господь, не будет никакого пробуждения, Иисус. Без Тебя ничего. Лишь Ты, Бог, нужен мне. Лишь Ты, о, Иисус, нужен мне. Нужен нам. Лишь Ты, нужен церкви, нужен городу, нужен стране. Церковь, давайте пусть эти строчки будет как от единого лица церкви. Наше обращение как церкви к Господу. Нужен нам, церковь, она поет. Нужен мне. лишь ты нужен мне, лишь ты нужен мне, лишь ты нужен мне. Все, что на земле, это Твое. Все, что на земле, это принадлежит Тебе. Все, что лежит, Господи, здесь, на земле, это все Твое, Иисус. Ведь Ты Царь. Ведь Ты Царь всей земли. Небес. Ты Царь, Господь. Ты Лев с колена Иудина. Ты победа наша. Мы провозглашаем, Господь, что вся вселенная, она принадлежит Тебе. Вся вселенная — это подножие ног Твоих. Вся вселенная, весь этот мир, он Твой. Он Твой, Господь. О, Иисус! Пусть ангелы не трубят победным рогом, Господь. Мы хотим услышать рог победный на всей этой земле, чтобы ни одно дерево, ни одно животное, ни один человек не прослушал этот зов. О, Иисус, Твоя вселенная, Господь, пусть услышит, о, Иисус, о, Иисус, о, Иисус. Борелей, вся вселенная пусть услышит, вся вселенная, пусть она услышит этот голос. Люди, которые не верят в Тебя, пусть услышат этот голос, что нужен мне. Нужен мне Господь. Пусть это помазание, оно прольется в те места, где Его нет, там, где люди отвергают Его. О, Иисус! Вся вселенная Твоя, Твоя вселенная. И все, я верю, Господь, на земле Твоем. Все, все, все, все, все, все, вселенная. Все Твое, Господь. Твое, Господь, на земле Твое. О, Господь, мы поклоняемся Тебе, Господь. Мы так нуждаемся в Тебе. Мы так нуждаемся в Тебе, Иисус. Ведь Ты единственный, кто пролил свою кровь. И Ты единственный, Господь. Аллилуйя, Господь, я верю, что то, что Ты вложил в нас, ту истину, ту правду, которая есть в нашем сердце, она сейчас не услышана ни миром, ни нашими братьями, но я верю, что она будет услышана. и те пророчества, что ты говорил, те молитвы, которые ты вкладывал в наши уста, и мы этому искреннему верим, это не просто так. Потому что когда Мария и ее сестры пришли к гробу, увидели, что нет там никого, они пошли к апостолам оповестить их об этом, но они не поверили. Они сказали, что за пустые слова у вас. О, Господь, я верю, что те слова, которые ты вложил в нас, может, кто-то скажет, что они пустые, может, кто-то скажет, что зря вы идете пить эту воду, зря вы жаждете. Но, Господь, я верю, что это есть правда, я верю, что это есть истина. Те слова о пробуждении, те слова, Господи, о церкви, о нашей жизни, это не пустые слова, Господь, это не пустой водоем, там есть живая вода, Господь. И всякий жаждущий, он будет пить ее. Жажди церковь этой воды живой. Прибеги к нему. Всякий жаждущий, иди и пей с источника воды живой. Кто верит в Сына, кто любит Сына, всю твою жизнь Он обновит. Всякий жаждущий, о Господь, наполни собой реки воды живой. О, аллилуйя. О, аллилуйя. fonte delle sale lei corre delle fonte di dire di Duxe to ansis serkef Duxe to ansis Duxe to ansis Duxe to ansis O Gospodь Ты здесь Дух Святой Ты здесь Дух Святой Ты здесь Дух Святой Ты здесь Дух Святой О Иисус Дух Святой Молись, церковь, взывай, церковь, Дух Святой здесь, помазание Его на здесь. О, Иисус, склонись пред Богом, о, Господь, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, не ограничивай себя, Дух Святой здесь. Аллилуйя! О, церковь, о, церковь, Дух Святой здесь, Дух Святой здесь, помажь, Дух Святой, о, Иисус, о, Иисус, эй, коснись каждого, Дух Святой, коснись каждого, Дух Святой, Коснись каждого, о, Иисус, коснись, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, церковь, не молчи, Дух Святой, Он здесь, церковь, церковь, огонь, огонь Духа Святого, Он здесь, огонь Духа Святого, Он здесь, церковь, не игнорируй, Не будь равнодушна, церковь, не будь равнодушной. О, Иисус, о, Иисус, огонь Духа Святого здесь. Я прошу, излейся Дух Святой на каждого, излейся Дух Святой. Кто не видит, кто слеп, открой очи, открой источники Духа Святой, открой источники Духа Святой. О, Дух Святой объемлет сейчас церковь. Дух Святой, Он здесь. Дух Святой, Он здесь. Взывай, взывай к всемогущему Господу. О, ри-ди-ди-ди, фо-ри-ди. О, ри-ди-ди, фо-ри-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. О, Дух Святой, о, Дух Святой, о, Дух Святой, о, Иисус, о, Иисус, о, Иисус, ты проси огня, церковь. Кто жаждет сейчас исцеления, кто жаждет освобождения, огонь Духа Святого, он здесь, выходи, выходи, не стой, кто не видит, кто не знает, кто не знает, кто не знает этого прикосновения Духа Святого, кто хочет крещения иным Духом, кто хочет крещения Духом Святым, выходи скорее, не упусти каждую секунду, выходи скорее, скорее, Дух Святой он здесь, Дух Святой он здесь, огонь Духа Святого он здесь, кто хочет крещения Духом Святым, выходи, о, Иисус, кто хочет крещения Духом Святым, О, Иисус! Служители, они помолятся! Дух Святой на этом месте! Дух Святой! Дух Святой! Дух Святой! О, Иисус! Подносите младенцев! Подносите детей! Подносите всех! Выходите сюда! Выходите сюда! Дух Святой он здесь! Церковь, давайте будем в единстве! О, Иисус! О, Иисус! Давайте будем в единстве. Если ты не выходишь, возьми за руку, за плечо со своего соседа. Возьми, возьми, возьми. Будем в единстве, церковь. О, ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри- О, Господь, о, Господь, о, Господь, о, Господь, о, Иисус, о, Иисус, о, Иисус. Подносите младенцев сюда, подносите младенцев, выходите с детьми. О, Дух Святой сейчас здесь, Он обновляет. Дух Святой здесь, форешей. Огонь Духа Святого, огонь Духа Святого, огонь Духа Святого, огонь Духа Святого. Мы высвобождаем, Господь, мы высвобождаем, Господь. Пусть то, что было закрыто, пусть то, что было, Господи, закрыто от глаз духовных, пусть откроется, Господь, те пути, которые неизвестны, пусть они откроются. Те пути, Господи, по которым человек не может ходить, открой, открой, Дух Святой, источники воды живой, источники воды живой, излей, излей, излей, излей, Господь, излей, Дух Святой, огонь свой. О, ри-ди-ди-ди-ди-ди-фо, ри-ди-ди-ди-ди-си, наполни с ног до головы, Господь, собою, собою, собою наполни. Наполни, Господь, лесей. Поклонись царю царей, поклонись царю царей, церковь. Он царь царей, он святой, он святой. Он святой. Давайте споем вместе, церковь. Перед Тобою, Господи. Просто продолжай действовать через нашу жизнь, Господь. Продолжай действовать через церковь. Являть свою славу, являть свое величие, Господь. Являть свою милость, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. И мы как Твой народ, Господь. Как Твои сыновья и дочери, Господь. Мы, Господь, просто благословляем землю Украины, Господь. Просто наполни землю, Господь. Как Ты наполнил этот зал, Господь. Яви свою славу на эту землю, Господь. Фора сакада рама сакарба сакарама кадера сакана рама сакарба сакана рама кадера сакана рама кадера. Мы молим Тебя за каждый город, Господь. За каждую область, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Просто помажь, Господь, помажь границы нашей земли, Господь, границы Украины своей кровью, Господь, чтобы всякая грязь ушла, Господь, чтобы всякое нечестие ушло, чтобы дух войны ушел с этой земли. Во имя Иисуса Христа, пусть эта земля, она принадлежит Тебе, Господь. Наполни землю, Господь, своим присутствием, Господь. Потому что от Твоего присутствия, Господь, тают горы, Господь. Уходит всякая тьма, уходит всякая неправда, Господь. Во имя Иисуса Христа, благослови, Господь. Благослови землю, Господь. Благослови землю, Господь. Благослови землю, Господь. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе. И всех, кто сегодня что-то пережил на этом месте, давайте воздадим Ему всю славу, всю хвалу, всю честь. Аллилуйя! Аллилуйя! Дорогие именинники, мы приглашаем вас с сентября месяца, вересня. Проходите, давайте поприветствуем, кто родился в этом месяце. Выходите, есть такие? О, есть. Братья есть. Аллилуйя. Давайте прострем наши руки и помолимся за их жизни, за их судьбы, чтобы Бог хранил, оберегал, благословлял, вел и направлял их своими путями. Дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса, и мы молим Тебя, Боже, за наших друзей, Господь Божий, чтобы Ты благословил их вход и благословил их выход, Господь. Благословил, когда они ложатся, когда встают, когда спят, Господь, когда идут дорогой, Господь, когда ходят в городе, Господь Боже, просто благослови, Господь. Когда они дома, Господь, когда в служении, Господь. Благослови, когда на учебе, когда в работе, Господь. Боже, благослови Твоими благословениями, Господь. Боже, мы просто высвобождаем, Боже, Твою силу, Господь, на них. Высвобождаем Твое помазание, Господь. Твой Дух Святой, Боже, во имя Иисуса. Аллилуйя, Господь. Наполняй их, Господь, на всяком месте, Господь, во всякое время, Господь. Мы просто провозглашаем Твои пути, Господь. Провозглашаем Твой мир, Господь, Твою любовь, Господь, в их жизнь. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Просто благословляем их Твоим именем, Иисус Христос. И да, благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да, презрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим. И помилуй тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И всех, кто молился, да скажем аминь. Давайте еще воздадим славу Богу за наших братьев. Аллилуйя. Дорогие детки, приглашаем вас сюда. Сейчас сестра Оля помолится за вас. Детки, выходите. И мамы с детками, и детки. Нет, не эти мамы. Давайте помолимся за наших прекрасных детей. Впервые мне такая честь выпала. И как написано в Слове Божьем, что Иисус сказал, что пустите детей, не препятствуйте приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И Царство Небесное, что это? Это праведность, мир и радость. Давайте помолимся за них, благословим, чтобы все это всегда было с ними и в них. Дорогой Господь, мы славим и превозносим Твое Святое Имя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам плод чрева, даешь нам детей, даешь нам будущее, даешь нам наследие, даешь нам, Господь, веру в то, что все получится, Господь, с Твоей помощью, что мы будем достойными родителями, и у нас все получится передать то, что мы хотим. Господь, я благословляю их входы, их выходы. Я благословляю их все сферы, Господь, и здоровье, Господь, и обучение, Господь, и, Боже, просто личное время, Господь, чтобы они проводили его правильно, Боже. Пускай они будут особенными среди своего окружения, пускай они будут, Боже, лучшими из лучших, Господь. Помажь их уста, Господь, говорить и проповедовать на том месте, где они находятся своими словами, Господь. Помоги, чтобы их сердца, Господь, они изменялись от славы в славу, Господь, чтобы не принимали ничего нечистого, но чтобы были только, Господь, мягкими сердцами на принятие добра, Господь. Боже, благослови их послушанием, Боже, чтобы слушались родителей, чтобы хорошо кушали, Господь, и чтобы хорошо учились во имя Иисуса Христа. Да будет слава вся Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь. Раз. Ну, буду пробовать микрофон. Спасибо, братья. Спасибо, группа прославления. Молодцы. У нас на этой неделе братья собирались. Это такое событие у нас, да. Ну, как братья? А? Возмужали. Все стало на место свое. Ну что-то все братья и не пришли, которые были. Вы там потеряли, наверное, на берегу где-то. Или в лесу, где вы были? Съели. Да, свинину нельзя. Понятно. У нас на этой неделе стартанула еще школа основания христианской веры. И я, конечно, рекомендую всем, кто еще не прошел, кто еще не утвержден, кому просто нужно еще как бы возобновить все. Я хочу, чтобы могли прийти туда. Кто хочет принимать водное крещение, пожалуйста, или уже приняли, но не прошли этот курс, это очень важно. Я сегодня хочу напомнить, потому что это важно для церкви. Я прочитаю притчи, 9 глава, 1 стих. «Премудрость построила себе дом и вытесала семь столпов его». Семь столбов. «Премудрость построила себе дом и вытесала себе семь столбов его». И там дальше заколола жертву, растворила вино свое и приготовила себе трапезу. Знаете, сегодня очень важно для церкви, чтобы было здравое учение. Скажи аминь. Потому что сейчас вокруг столько лжес вот этих учений разных. Вроде на первый взгляд кажется, все нормально, все прекрасно. Но когда ты касаешься этого, просто люди заходят в заблуждение. И потом очень тяжело выкарабкиваться оттуда. Я бы хотела назвать этих семь столбов, которые есть основанием для церкви. Есть основание учения Иисуса Христа. Я просто пробегусь по них и на одном чуть-чуть остановлюсь, потому что это очень длинная тема. Если кто хочет больше углубляться, пожалуйста, на школу. И я хочу назвать вот эти все семь столбов, на чем основывается вообще христианская вера, на чем основывается христианское учение, на чем держится церковь. И первое – это основание Иисус Христос. Написано, что нет другого основания, кроме Иисуса Христа. Кроме Голгофской жертвы нет другого основания, нету. И мы сегодня коснемся немножко основательно вот тех несколько пунктов, я потом возвращусь. Второе, что у нас? Вы будете мне называть, вы будете мне помогать сейчас. Что второе в нас идет? Это слово, да? Основание – это слово. Если церковь основывается на Слове Божие, это столб и утверждение истины. Основание Слова Божие. Написано в Иисуса Навина. «Да не отходит книга сия» 1.8. «Да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнить все, что в ней написано». Поучайся в ней день и ночь. И там дальше написано. И будешь... Что-то не быстро вы так сильно. И будешь ты там успешен во всех делах своих. И будешь благоразумен. То есть эта книга, она научает нас, чтобы мы были успешны и благоразумны. Скажи аминь. Это основание. Слово – это основание. Иисус, Слово, потом идет молитва. Молитва, мы можем открыть сейчас одно место, прочитаю за молитву. Колоссянам 4:2. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя с ней с благодарением». Будьте постоянны в молитве, бодрствуя с ней с благодарением. Мы знаем, что Слово, оно, Бог говорит. Когда мы читаем Слово, Бог говорит к нам. Когда мы молимся, мы разговариваем с Богом. Аминь. Это разговор с Богом. И это не отнять. И если церковь сильна в молитвах, сильна в постах, это сильная церковь, я вам скажу. Если человек так же самое относится и к каждому человеку, если ты основываешь себя на слове, на молитве, ты сильный человек. Если ты постишься, молишься, и бывает, может, ты разочаровываешься и говоришь, да кому это надо? Я столько молюсь, я прихожу к Богу, я хожу на молитвенное, ответов нету, и ничего нету. Я пощусь, ну и кто меня видит? Ну что, где эти ответы? Я скажу вам, что Бог все видит. И самое главное, то, что мы становимся сильнее, мы становимся тверже, и мы благословены Богом, мы помазанные Богом люди, потому что если мы это делаем, следующий шаг – это вера. А написано в Евреям, 9 глава, 6 стих, «А без веры Богу угодить невозможно». Нужно, чтобы каждый приходил и веровал в Него. И вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это Евреям, 1 глава, 1 стих. Знаете, вера, она передвигает горы наших проблем. Она открывает нам небо. Вера есть 1 глава, 11 глава, 1 стих, Евреям. Вера же есть осуществление ожидаемого. Мы осуществляем ожидаемое. Мы не просто стоим, ждем. У нас ожидание активное. Когда я прихожу к Богу, и я говорю, я увидела какое-то обетование, то, которое необходимо для меня, для моей жизни, для моей семьи. И я прихожу к Богу, я начинаю молиться, и я верить начинаю. Молюсь и верю. И я начинаю активно двигаться в этом направлении. Вы так делаете или нет? Я так делаю. Я начинаю в этом направлении двигаться именно. Когда мне нужно что-то, даже финансы. Кому-то нужны финансы здесь? Нужны. Когда мы молимся, и когда мы говорим, что Бог, Он обеспечитель наш, мы начинаем двигаться в этом направлении. Я не знаю, я говорю, Господи, открой мне двери, чтобы мне заработать, потому что Бог благословляет дело рук наших. Бог не кидает нам просто с неба деньги. Кто согласен с этим? Я не знаю, может, кому-то кидает. И Бог... Когда мы начинаем двигаться в этом направлении, Бог открывает нам двери. Бог приводит тех людей в нашу жизнь, которые нас благословляют. Бог открывает те двери, которые никогда не были открыты, они были закрыты. И вера, она открывает эти двери. Скажи аминь. Я не знаю, я приведу вам такой маленький пример. Юля была еще у нас, в школу ходила. И мы нуждались, и мы помолились, у нас не было теплых вещей для детей. Тогда там Аня, Олежка, Юля, нам нужны были шапочки, там кофточки, рукавички. И вы знаете, начали помолились, и Юля заболела у нас. Попала в больницу, там что-то с желудком у нее. Как-то странно все это получилось, непонятно чего, как-то вот. И тут вдруг она только легла в больницу. Вечером пришли, мы там что-то кушали, собирались быстренько на служение, включили новости Днепропетровская. Я сижу такая, Юля, на весь экран в телевизоре. Я говорю, это мне чудится или что это такое? Короче, оказывается, приехали какие-то миссионеры и пошли в это отделение, в больницу. Именно в это отделение, к детям. И, да. И, короче, они начали там разговаривать, взяли у нее адрес, она сказала, что она верующая, с верующей семьи, взяли адрес ее. Ну, взяли адрес, и Юля мне рассказывает, взяли адрес там, сказали, что, может быть, посылку вышлют. И как-то и забылось, знаете, это летом было, да, по-моему. И, короче, через месяц или через полтора приходит посылка. Все то, что мы просили, все вот эти вещи, новые, запечатанные, Мы просто пошли, получили, поблагодарили Бога. Вот, ну, Бог с неба не кинул, но Он прислал тех людей, которые поучаствовали в нашей жизни. И я вам скажу, что любое дело, которое мы вот видим, которое нам нужно, которое мы увидели, чтобы Бог дал нам в нашей жизни, я не знаю, в какой сфере, какое обетование, что ты хочешь там, я не знаю. Начинай молиться и начинай двигаться в этом направлении. Бог откроет двери, Бог пошлет тебе людей, и ты просто увидишь, как Бог чудесным образом будет отвечать. Доверься только Богу. Вот доверься Богу, потому что вера — это доверие на 100% Богу. Доверие на 100%. Я не буду говорить там, что то, что каждый день у нас происходит, вот эти вот по мелочам, когда мы молимся, мы выходим из дома, молимся, и мы получаем эти ответы. Каждый день, каждый день. Слава Богу. Следующее у нас было Иисус, основание, слово, молитва, вера, церковь. Написано в Деяниях апостолов, что все они были единодушно вместе, да? И они пребывали в учении апостолов, они преломляли хлеб. Деяния 2.42. Все же верующие были вместе и имели все общее. И они постоянно, это 2.42, они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, преломлении хлеба, в молитвах. Ты в одиночку не выживешь. Иисус Христос, Он не был одиночка. Он постоянно был с апостолами. Когда Иисус ушел на небо, апостолы, они были все вместе, они были с церковью, они были с людьми. И если тот человек, который говорит, я сам все умею, я знаю, как молиться, как верить, как получать ответы, это слава Богу, это хорошо. Если ты такой сильный, помоги другому, приведи его и начни ему служить. Приведи в церковь, начни ему служить, если ты сильный. Просто не отделяйся, будь вместе, скажи аминь. Следующий шаг, который я хочу прочитать, Деяния апостолов, это водное крещение и это крещение Святым Духом. Это 2:37-38. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, чтобы... Мужи, братья, Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Еще две вещи. Крещение водное и крещение Святым Духом. Это основание. Скажи аминь. Прощение грехов, крещение водное. Мы не понимаем вот эти вот все таинства Божьи, которые происходят, когда человек кается, когда он принимает водное крещение. Ничего особенного не происходит внешне, ничего не особенного. Бог кого-то сильно касается, кто-то с эмоциями кается, да, плачет там. Кто-то просто вышел и покаялся. И вроде, казалось бы, ну, вообще ничего не увидел никто, да. И тут вдруг, через некоторое время... Жизнь меняется человека. Бог начал прикасаться изнутри. Бог начал менять человека изнутри. Когда принимают водное крещение, это те таинства, которые Бог сказал, что мы могли делать. Что особенного? Ты пришел, тебя погрузили в воду. Тебе сказали, что все твои грехи, вся жизнь твоя, ветхий человек, он просто умирает, и ты воскрешаешь для новой жизни. Ничего особенного. Но это что-то таинственное внутри человека, что-то происходит, то, что мы уже видимо видим, уже плоды. Скажи аминь. И крещение Святым Духом, это Деяние 1:8, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Мы принимаем силу Божию для того, чтобы нам делать все, все вот это, чтобы нам не унывать, чтобы мы не ходили такие унылые, Потому что когда Дух Святой наполняет, жизнь бурлит, и мы просто живем, где мы ни находились, молимся, читаем, работаем, мы делаем все как для Господа, и мы воодушевлены, потому что Дух Святой, Он пребывает в нас внутри. Итак, давайте еще перечислим, теперь все вместе. Для того, чтобы была церковь нормальное основание, да, чтобы было хорошее, 7 вот этих вещей, 7 столпов, для того, чтобы я нормально развивалась, чтобы ты нормально развивался в своей жизни, нужно вот эти вот вещи, основания. Перечисляем. Иисус Христос – основание. Слово, молитва, вера, церковь. Слава Богу! Скажи аминь. Если нужно углубиться, приходите на школу. Там больше, шире, там очень много всего. Много мест Священного Писания там. Много кое-чего узнаете, больше. А я хочу вот остановиться на первом пункте. Это основание Иисус Христос. Мы знаем, что нету другого основания, кроме положенного Иисусом Христом. И я хотела бы начать это прочитать с Исхода, 19 глава, 10 и 13 стих. 19 глава, 10 и 13 стих. Я хочу начать с того, что когда Бог разговаривал с Моисеем, когда Бог давал закон Моисею, как все это происходило? Насколько святой Бог и насколько грешен человек, что мы могли увидеть это. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу и объяви, освятите его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои». 11 стих. «Чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай и проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». И 13. «Рука да не прикоснется к нему, а пусть...» Ну, не будем этого читать уже. «Чтобы не прикасались к этой горе». Вот настолько Бог – это святость, это величие. И давайте еще прочитаем 20 глава, тоже Исход. Сорок пятый стих. Будет? 20 глава, 45 стих. Исход. Так, что-то я не то сказала. Так, Исход. 18 стих, извините. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидел то весь народ, отступил и стал вдали». Представьте вот эту картину всю, то, что происходило там. Когда Бог захотел поговорить с Моисеем, и Он говорит, я хочу, чтобы ты взял народ, чтобы народ тоже видел, и чтобы они боялись меня, чтобы они исполняли заповеди мои, чтобы они увидели вот это всемогущество Божие. И когда Моисей зашел на гору, и Бог давал там закон, вы представьте, что делалось. Он сказал, прочерти вот эту черту, чтобы никто не подходил к этой горе. Потому что тот, кто прикоснется даже к горе, не к Богу, а просто прикоснется к горе, умрет. Почему умрет? Потому что человек, он грешный, а Бог, он святой. И Бог дал закон тогда, чтобы люди научились жить по Божьим законам, так как Он учил их. Но мы знаем, что закон, он несовершенен. И мы знаем, что люди грешные. И когда написано, что если ты выполняешь закон, и в чем-то одном ты ошибся, ты виновен перед Богом во всем. И мы помним, да, вот этот вот момент, когда народ израильский, они жили по закону, и сколько они носили там этих животных для того, чтобы омываться, да? Сделал грех. Ну, сделал грех. Взял там овцу и пошел, чтобы Бог простил грех, потому что прощение в крови. И вот они тягали вот этих овец, волов, тягали всех этих там птиц, кто что мог. И все время омывались, очищались. И вы знаете, они... И никто так и не исполнил закон, и никто не очистился. Потому что сегодня очистился, пришел домой, то же самое делаешь. Ну, мы же такие люди, да? Вот интересно, что когда мы помним, когда народ израильский шел там в пустыне, когда Бог сильно проявлял себя, и мы думаем, ну как Бог так всемогущим таким образом приходил? На следующий день они начинали грешить, они начинали роптать. И мы думаем, Боже, ну почему? Ну ведь они видели, ну вчера, слава Божию, почему они грешат? У нас то же самое, да, бывает. Когда Бог нас сильно посетил, когда мы там плачем, мы каемся, Бог славой своей наполнил тебя, что-то сделал в твоей жизни, в моей жизни. Через день ты приходишь, что-то случилось у тебя, какое-то там обстоятельство пришло, и ты сидишь такое, наверное, Бога вообще нету. Что? Ну, почему так случилось? И ты начинаешь задавать вопрос. Ну, почему так случилось? Вы знаете, вера Божья, она действует не тогда, когда хорошая погода, не тогда, когда все благополучно в твоей жизни. А вера Божья, она начинает действовать, когда вот у нас такие обстоятельства, когда плохие погодные условия, скажем, духовно. Когда ты понимаешь, что на тебя идет какие-то наступления, на тебя идут атаки какие-то, и ты понимаешь, что тебе плохо внутри, вот здесь вот начинает действовать вера. Скажи аминь. И я бы хотела, чтобы именно так вот действовал Бог в нашей жизни, чтобы мы не опускали руки. Когда приходят наши обстоятельства какие-то вот сложные в нашу жизнь, чтобы мы не опускали руки, чтобы мы могли подниматься и сказать: Господь, я верю, что не всегда так будет. Все это пройдет. Сегодня вот так в моей жизни очень тяжело, завтра мне будет хорошо. Или наоборот, если ты сейчас на взлете, что ты там, может, летаешь, ты же знаешь, что не всегда так будет. Поэтому придут какие-то испытания в твою жизнь. И мы верой. Какая разница, что у тебя происходит? Мы начинаем верой жить. Мы говорим, вот этой горе, которая пришла в нашу жизнь, вот этой проблемы, мы можем помолиться, и эта гора, она отступит от нас. А если Бог, Он хочет что-то поменять в нашей жизни, может, это пришло для того, чтобы ты поменялся внутри. Вы знаете, очень много моментов в моей жизни, вот я смотрю на свою жизнь, и те, которые моменты, это те обстоятельства, которые были тяжелые в моей жизни, это были для меня уроком. Очень много то, чего я прошла. Вы знаете, Бог поменял меня внутри. И я это вижу. Я не знаю, может, вам не видно. И то, что мы проходим, не всем это видно. Но мы знаем, что Бог нас меняет изнутри. Скажи слава Богу. Так вот, Бог – это святость. И кто прикасался к Нему, тот не оставался живой, мы знаем, да? Кто видел Бога, тот умирал сразу, мгновенно. И Бог, Он полюбил настолько мир, что дал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И я хочу вот прочитать несколько мест Священного Писания. Буквально здесь три пункта. Евреям 10 глава, 14 стих. Он стал для нас посредником, Иисус Христос, между Богом святым и нами, грешными людьми. Это как мост, Иисус Христос, Голгофский крест. Это мост для того, чтобы мы могли дотрагиваться сейчас Богу. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Когда мы приходим к Богу, когда мы приходим к Голгофскому кресту, мы просим прощения. Мы грешники такие вот. И я понимаю, мы каждый понимаем, что мы грешники. Но Он одним приношением, Иисус Христос, навсегда сделал совершенными освящаемых. Ты можешь сказать сейчас, что ты святой? Ты можешь сказать, что ты совершенен? Во Христе Иисусе. Бог на нас сейчас, Бог Отец смотрит на нас через Иисуса Христа, через жертву Иисуса Христа. И когда Он смотрит через жертву Иисуса Христа на нас, мы святые, мы помазанники, мы апостолы, или кто ты хочешь, проповедники, просто мама, папа, обычные люди, но мы святые. Может быть, не знаю, пророк, чудотворец, кто угодно, но мы святые через Голгофскую жертву Иисуса Христа. Скажи аминь. Он одним приношением сделал нас святыми. Мы понимаем, да, вот когда мы говорим, мы святые, нас бывает даже на работе там, о, это святой ходит там. Почему они так нас называют? Потому что мы действительно святые. Мы возлюбленные Господу. Он настолько нас возлюбил, что отдал Сына Иисуса Христа. Он дал на растерзание здесь, на грешную землю, чтобы Он пролил кровь, потому что кровь животных, она не могла омыть людей, не могла омыть грехов. И Он одним приношением, когда пришел и на Голгофском кресте, Он сделал это чудо для нас. Мы стали совершенными. Мы стали совершенно другими людьми. И когда мы приходим к Отцу Небесному через Иисуса Христа, Он нас слышит. Потому что мы приходим и говорим: я иду во имя Иисуса Христа. И я прихожу к тебе через кровь твоего Сына. И ты знаешь, что я святой перед тобой. Хотя у нас куча всяких недостатков. И мы понимаем, что мы должны учиться жить святой христианской жизнью. Вот почему у нас курсы, почему у нас школа, почему мы читаем Библию и Евангелие, почему мы вникаем. Бог нас касается, и мы возрождаемся в духе. Мы рождаемся свыше. Но у нас мышление остается вот это земное. Мы живем еще во грехах, и нам нужно поменять мышление для того, чтобы в нас изменилась жизнь. Если мы не поменяем мышление свое, у нас жизнь не поменяется. Я уже приводила пример, что когда в Америке там в 60-е годы или в 50-е годы было много бездомных, и построили им целые там поселки обычных, нормальных, цивилизованных домов, поселили туда бездомных. Через время это был просто мусорник. И когда туда правительство приехало, они просто были в шоке. Они изнутри, вот эти дома, они просто уничтожали. Грязь, сметя вот все, да, всякий мусор они таскали в эти дома, не убирали. Окна обрывали, двери обрывали. В общем, короче, мусор. Что это обозначает? Если человек не меняет мышление, жизнь его не меняется. И что бы ты ни делал, внешне можно помочь человеку, но если внутри мышление не меняется, человек изнутри не меняется, ничего не поменяется в его жизни. Поэтому Бог, Он говорит, чтобы мы могли менять мышление. Поменять мышление сначала, чтобы жизнь поменялась. И поменять мышление то, что действительно Бог сделал меня святой, сделал праведным перед Ним через жертву Иисуса Христа. Второе. 1 Коринфянам 6:20. Мы куплены дорогою ценою. Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Мы куплены дорогою ценою. Дорогою ценою Иисуса Христа. Знаете, такой пример еще, когда был рабовладельческий вот этот строй. И в Америке тоже я читала такое вот. Пришел один богатый господин, он решил себе, что я буду каждый месяц приходить и просто выкупать рабов на свободу. И он пришел однажды, посмотрел, пошел вот на товар. И там была девушка, очень красивая девушка. Он подошел к ней, начал с ней разговаривать. Но она, что он говорит, я тебя хочу купить. И, в общем, она накинулась на него, агрессивная была, начала плевать на него, там, обзывать его всячески. И он выкупил ее. Он подошел к хозяину, выкупил ее и пошел в контору, там, где оформляют вот эти все свободу. Взял эти документы, принес и говорит ей, ты свободна. Но она не могла поверить, что она свободная, потому что, ну, во-первых, то, что она сделала ему, что там и плевала, и обзывала, и все прочее. Он говорит, я не верю тебе, что ты мог мне такое сделать. Он говорит, вот документы. И ему несколько раз пришлось говорить об этом, чтобы она дошло до нее, что она свободна. Он говорит, я тебя купил, ты теперь свободна. И вы знаете, когда до нее дошло это, она упала на колени, она начала плакать, целовать ему ноги и говорит, я никуда не хочу уходить. Я хочу служить тебе до конца жизни. Вы знаете, вот такая примерная любовь вот Иисуса Христа. Он нас купил дорогою ценою. Он искупил. Вместо Него мы должны были там висеть на Голгофском кресте. Все то, что мы делали, все эти проклятия наши, все то, что в нашей жизни, мы должны были за это понести наказание. Но вы знаете, Он пришел и сказал, я купил тебя дорогою ценой. Я искупил тебя от вечного ада. Ты свободен. Ты имеешь победу в Иисусе Христе. Ты имеешь радость. Ты имеешь прощение. Ты имеешь спасение. И ты свободен. Я освободила тебя от всякой власти греха, от всякого закона греха, от всего то, что тебя гнетет. Я освободил тебя от всего. И мы понимаем, что когда мы это понимаем, почему мы в церкви, почему мы служим Богу, когда мы это понимаем, мы приходим к Иисусу и говорим Ему спасибо. И я говорю, я недостойна вообще была всего этого, то, что Ты для меня сделал. Но я буду служить Тебе до конца дней жизни. Я буду благодарна, и я буду служить Тебе. И я буду другим людям говорить о том же, чтобы они приходили и получили освобождение. Потому что тот, кто приходит, тот, кто понимает это, тот освобождается. Слава Богу. Самое главное, то, что Он освобождает нас от греха. Освобождает нас. И когда мы верим, мы исцеляемся. Мы получаем исцеление и свободу, как внешне, так и наружно. Да? Мы можем воплоти. Когда мы больные, мы можем... Ну, здесь нужна вера. Когда мы приходим, и мы верим, что я освобождаюсь от этой болезни, я принимаю хлебопреломление, и я освобождаюсь от этой болезни. Слава Богу. И еще третье. Евреям 9 глава, 12 стих. Вы знаете, что раньше... Первосвященник один раз в год омывался, очищался, и один раз в год он мог прийти в святое святых и принести жертву за грех, за весь народ. Но теперь и не с кровью козлов и тельцов, но с своей кровью однажды вошел он во святилище и приобрел вечное искупление. И вы знаете, когда Иисус Христос умер, то завеса разорвалась снизу до верха. Помните этот момент? Это завеса святое святых. Закон уже не существовал, потому что Иисус отменил этот закон и принес закон любви. И вы знаете, действительно, мы сейчас можем ходить в святое святых. На всяком месте написано. Мы можем поклоняться в духе и истине. И мы можем иметь общение с Отцом, Сыном и Духом Святым. На всяком месте. И мы можем ходить в святое святых. Мы можем ходить в святое святых дома. Здесь, когда мы поклоняемся Богу в духе и в истине, мы входим в святое святых. И мы просто провозглашаем славу Божью. И мы имеем свободный доступ туда. Слава Богу. Потому что, когда была очерчена вот эта вот черта, чтобы не прикасались даже к горе, потому что мы грешные люди, Иисус Христос, Он пришел и отменил всякую черту. Все Он просто уничтожил. Он стер это на Голгофском кресте. И я скажу, что три пункта, которые я сказала, это так очень мало, то, что Иисус, Он сделал для нас. Поэтому я бы хотела, чтобы мы могли продолжать изучать эту тему дома, потому что это важно для нашей жизни, чтобы мы могли брать вот эти обетования и начинать просто пользоваться ими. И знаете, я с верующей семьи, и говорят, что верующие с верующих семей, ну, их научили, они так и живут, и так и делают. Ну, знаете, Бог прикоснулся ко мне, когда я была в 4 классе. Да, папа у нас читал почти каждый вечер слово, и как дети, знаете, баловались там, что-то делали там. И тут я понимаю, у нас как раз было перед Пасхой, и папа взял Библию, начал читать именно за Голгофский крест, за Иисуса Христа, как Он пострадал. И вы знаете, у меня как глаза открылись. Я начала спрашивать у него: «Папа, так что, действительно Иисус Христос, Он умер на кресте Голгофском?» Папа смотрит на меня: «А ты что, не слышала? Столько я раз читал, столько говорил». И меня начало касаться это. И я говорю: «Так что это, Он пошел вместо меня на Голгофский крест?» Папа говорит: «Да, вместо тебя». И мы начали разговаривать с Ним. И Дух Святой, Он коснулся моего сердца. И я осознала, я в то время была в 4 классе, я осознала, что я грешный человек. И я пришла и начала каяться. Я сказала: «Господи, прости меня». Потому что я осознала. Вы знаете, у нас у каждого была встреча с Иисусом. Но если ты никогда еще не встречался у Голгофского креста, сейчас есть время и возможность, чтобы прийти, чтобы попросить прощения, чтобы жизнь изменилась. Если нужно восстановление кому-то, давайте придем к Голгофскому кресту. Скажи: «Господи, восстанови меня. Я хочу быть совершенным, потому что Твоя совершенная жертва, она сделала меня святой. Я грешный человек, я осознаю это, я знаю, что Ты купил меня дорогой ценой, и я верю в это, и я знаю точно, что я приду к Тебе». И когда я каюсь, когда я осознаю это, Дух Святой меня наполняет, и я становлюсь совершенной, святой перед Господом Иисусом Христом. Если это ты, то ты можешь пройти сюда и можешь покаяться перед Отцом Небесным, сказать, склониться у ног Его и сказать: «Я грешный человек, я хочу быть с Тобой, Господь. Аллилуйя Тебе, Господь». Первый раз, да? Таня хочет, первый раз она хочет покаяться. Давайте помолимся сейчас. Если вы согласны с этим, повторите за мной. Отец Небесный, прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Я осознаю сейчас, что я грешный человек. Прошу Тебя, прости мои грехи все. Я хочу служить Тебе. Я благодарю Тебя, что Ты купил меня дорогой ценой. И я верю, что Ты обновишь меня. Войдешь Духом Твоим Святым в мое сердце. И я стану другим человеком. Отец Небесный, прошу Тебя, помоги мне оставить грешный путь и жить с Тобой. Я посвящаю для Тебя свою жизнь. Благослови все мои пути, чтобы они были угодны для Тебя. Помоги мне измениться полностью. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Церковь, давайте помолимся. Воздайте славу Господу. Слава Богу. И давайте сейчас помолимся. Мы будем молиться, чтобы всякие бесы, всякие демоны, которые окружали вас, просто чтобы они ушли. Просто скажите сейчас, я отрекаюсь, дьявол, от Тебя. Ты не мой Господин. Мой Господин Иисус Христос. Слава Богу. Давайте, церковь, помолимся. Господь, братья, пройдите, помолимся. Господь, я благословляю, Господи, сейчас моих сестер. Во имя Твое, Господь, мы разрушаем все дела дьявола в ихних жизнях. Я запрещаю Тебе, дьявол, просто прикасаться именем Господа. Я разрушаю всякие зависимости сейчас. Пусть, Господи Иисус, они обновятся в Тебе. Господи, пусть они пойдут по этой жизни, поверят в Тебя, ухватятся за Тебя, Господь, и служат Тебе, Иисус, и подчиняются Твоей воле во имя Твое, Господь. Я просто прошу Тебя, исцели их дух, душу и тело во имя Твое. Восстанови сейчас, восстанови. Я просто связываю всякую депрессию именем Господа Иисуса. Я знаю, что Ты выше всякой депрессии, что Ты выше, Господи, всяких недугов, Господь. И мы провозглашаем Твою славу на ихних жизнях во имя Твое, Господь, во имя Твое. И вся церковь да скажет аминь. Слава Богу. Воздайте славу Богу. Аллилуйя. Это ваша церковь. Для того, чтобы состояться, нужно, сегодня говорили, слово, молитва, вера. И дальше делать шаги. Если возможно, давайте поговорим, чтобы вы могли зайти на школу и чтобы вы могли обновиться. Слава Богу. Да благословит вас Господь. Аллилуйя. Знаете, хотел немножко засвидетельствовать. Присаживайтесь, дорогие, за то, как Бог нас благословил с братьями. Знаете, была очень прекрасная погода. Если в пятницу было холодно, я так думаю, что же делать? Быть на природе, в лесу или домой идти? То Бог нас так чудным образом благословил. Было тепло, просто было так комфортно. И не холодно, и не жарко. В общем, была прекрасная еда, все так получилось хорошо. А самое главное, знаете, была такая прекрасная братская атмосфера, которая, знаете, как хорошо и как приятно быть братьям вместе. И вот нам вот было хорошо и приятно. Еще такой момент, знаете, мы сначала поели мясо на природе, со всеми как бы овощами, фруктами там, а потом пришли чай пить, к нам домой. И, знаете, за столом нас собралось 12 человек. И, знаете, такие вопросы. А кто Иисус? Потом второй раз. А кто Иуда? Мы так, в общем, смеялись очень. Так, было очень радостно, весело. Мне очень понравилось. Да, мы не останавливаемся на этом. Я думаю, что это только большое начало, то, что будет, нас ждет впереди. Мы уже договорились про баню, так что мы двигаемся вперед. Слава Богу, спасибо всем за молитвы, за братьев. Сестры молятся, проповедуют нам. Мы слышали, что очень много ребят взяли из проповедей, много что для себя в жизни, и двигаемся в этом. А сейчас я хочу, как бы мы перейдем к хлебопреломлению. Как Надежда Николаевна говорила, что наше основание есть Иисус Христос. И Иисус Христос нам заповедал, нам повелел и дал такую заповедь, чтобы мы принимали хлеб и принимали вино, Его тело и Его кровь, которая, ну, доколе Он придет. И вот пока Он не придет второй раз на землю, мы будем это делать, как Он и заповедал. И мы читали в 18 главе от Луки с 31 стиха. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его». Давайте, друзья, встанем на наши ноги, помолимся за хлеб, помолимся за вино, чтобы Бог благословил наши сердца и помог нам быть достойным участником. И когда будем принимать хлеб и принимать будем вино, тело Иисуса Христа, Его кровь, принимайте с верой то, что это Божья сила для нас. Это Божья крепость для нас и Божья жизнь. И это твердое основание, на котором мы будем стоять. И что бы ни было в нашей жизни, оно нас не поколебает. Дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе и благодарим Тебя за Твоего Сына, за Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Боже, за плоть, за Твою, которую Ты отдал за нас, Иисус. Она была оплевана, она была обита палками, Иисус. О, Иисус, Тебе надели терновый венец. О, Иисус, мы так благодарим Тебя за это. Ты был бит плетями, Господь. И в конце взяли Тебя, прибили до креста, Иисус. И Ты был агнцем Божьим, закланным за нас. О, Иисус. И Ты все претерпел, Господь. Ты отдал свою жизнь, чтобы мы жили, Господь. Чтобы мы были сильны, Господь, и тверды, Господь. О, Иисус, спасибо Тебе. Ты отдал свою жизнь, чтобы Твоя жизнь была в нас, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь. О, Иисус, Ты преломил свое тело, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Преломил и сказал, примите, едите. Все есть тело мое за вас ломимое. Господь, спасибо Тебе. Так же и чашу. О, Иисус. О, Иисус, Твоя кровь, она нас омыла, она нас очистила, она нас искупила из рук врага. О, Иисус, она очищает и омывает нас сейчас, Господь. О, Иисус, Твоя кровь, она взывает на небесах к Отцу за нас. О, Иисус! И через Твою кровь мы можем войти во святое святых, в Твое присутствие, Господь. И все это совершила Твоя кровь, которая лилась из Твоих ран. И мы просто благословляем, Господь. Благословляем эту чашу, Господь. О, Иисус! Боже, пускай приходит Твоя сила, Твоя крепость и Твоя жизнь. О, Господь, в каждую жизнь, в каждого, кто будет принимать. О, Господь, во имя Иисуса. И мы благодарим Тебя, Господь. И мы славим Тебя, Господь. Аллилуйя. Знаете, я хотел напомнить вам, у нас есть определенные правила. Проходите с той стороны. У нас будет сокровищницы для пожертвования. Кто приготовил десятины, пожертвования, ложите сюда. Пускай Бог благословит, потому что говорится, что не оскудеет рука дающая. Потому что верим, что это воля Божья. Тут будут стоять служители, которые будут за вас молиться. Приходите молиться. Даже если кто не принял святое водное крещение, не принимает хлеб и вино, мы советуем не принимать, если не приняли святое водное крещение, то приходите на молитву, пожалуйста, не стесняйтесь. Если кто принял святое водное крещение, но не хочет, чтобы за него молились, можете сразу приходить и принимать хлеб и вино. Мы здесь сделаем все в свободе. Все, кто будет молиться за людей, выйдите, мы помолимся, потому что всем нам нужно Божье благословение. И за те, и тех, кто будет молиться, и тем, за кого будут молиться. Чтобы те, кто молится, мог передать Слово Божие, передать то помазание, ту силу от Господа. А те, за кого молятся, мог принять это все от Господа. О, дорогой Небесный Отец, возьмитесь за руки. Мы приходим к Тебе, Боже, ибо мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы нуждаемся в Твоем Духе, Господь. Мы нуждаемся в Твоей силе, Господь. В Твоем помазании, Господь, в Твоих дарах, Господь. Просто молим Тебя, Боже, за тех людей, кто будет молиться за людей. Боже, просто благослови и изливайся через них Ты. Боже, мы также молим, Боже, за тех людей, за которых мы будем молиться, чтобы они имели ту способность принять все от Тебя, Господь, и прославить Тебя на всяком месте, Господь. Просто благослови, чтобы мы были достойными участниками, Господь, Твоей заповеди, Твоей тайны, Господь, и Твоего повеления, Господь, на этом месте, Господь. И да пускай прославится во всем этом Твое имя, Господь. О, Господь, и Твой народ, Господь, он станет сильнее, он станет крепче, Господь, станет еще больше жизни, Господь, Твоей, Твоей любви, Твоего мира, Господь. Буду никогда, какова твоя. цена, кровь Иисуса, кровь Христа. Тебя благодарю, что пролил ты на кресте. Ты был мучим и страдал, жизнь свою за нас отдал, чтобы я искуплен стал. Знаю, что не тленным золотом и серебром Иисус, в Твоей крови, в Твоей крови, ранами Твоими исцелен, милостью прощен, благодатью я спасен. Не забуду никогда, какова Твоя цена. Кровь Иисуса, ранами Твоими исцелен, милостью прощен, благодатью я спасен. Не забуду никогда, какова Твоя цена. Кровь Иисуса, ранами Твоими исцелен, милостью прощен, благодатью я спасен. Не забуду никогда, какова Твоя цена. Кровь Иисуса, кровь Иисуса. Ценой своей крови, и без страха я могу прийти в присутствие Его. Святое место, место милости Его. Бегу я, бегу к престолу милости мне Иисус. Покроет собою все мои грехи и кровью. Омоет и исцелит все раны. Бегу к престолу милости. Бегу к престолу милости. Без страха я могу прийти в присутствие Его. Святое место, место милости Его. Бегу я, бегу я, бегу к престолу милости мне Иисус. Покроет собою все мои грехи и кровью. Омоет и исцелит все раны. Бегу я, бегу я, бегу к престолу милости Иисус. Покроет собою все мои грехи и кровью. Омоет и исцелит все раны. Бегу к престолу милости. Бегу к престолу милости. Помолимся также за нашего пастыря Надежду Николаевну. Все, кто рядом, все, кто хочет подойти и благословить ее, можете выходить, возлагать свои руки и молиться. Аллилуйя, Господь, мы сейчас благословляем нашего пастыря, мы благословляем, Господи, чтобы та решимость, чтобы там то мужество, Господи, чтобы та твердость, которую Ты дал ей, чтобы она никуда не ушла, Господи, чтобы она не ослабела. О, Иисус, дай, Господи, решительность в тех моментах, где есть сомнения. Дай, Господи, отстаивать правду, быть голосом правды в тех моментах, когда вокруг одна ложь, когда мир, он идет против, когда мир не соглашается, когда многие верующие не соглашаются. Пусть этот голос правды, голос чистоты и праведности будет в ее голосе, будет в ее сердце, в ее мыслях. Я прошу, Господь, благослови. Мы благословляем семью, мы благословляем, Господи, и все сферы ее жизни. Пусть она, Господи, будет действительно пастырем, пусть она будет иметь то настоящее чистое молоко, которое он будет передавать нам, то мясо Слова Твоего, Господи, которое Ты хочешь передать церкви. Пусть она, Господи, будет слышать Тебя, Дух Святой, чище и лучше, Господи, чем голос человеческий. Пусть она, Господи, будет идти по Твоему духовному пути, по исполнению воли Божьей, намного четче, чем по земному пути. Пусть она, Господи, будет говорить намного тверже, намного ярче, намного сильнее, Господи, чем когда она будет говорить обычные вещи. Я прошу, пусть она будет руководствоваться в Слове Божьем намного лучше, намного сильнее, намного яснее, Господи, чем в любом другом учебнике или книжке, Господи. Пусть она будет Твоим примером, Господи, в церкви. Пусть она будет Твоим представителем во всяком месте. И пусть Твое благословение будет на ней во всякое время. Мы благословляем, благословляем, благословляем, благословляем, Иисус, и верим, что Твоя сила, Твоя любовь, Твоя свобода, она внутри, Господи. Высвобождай, Господи, духовные дары на церковь через нее. Высвобождай благословение через нее на всю церковь. О, Господь, я верю, что Ты приготовил что-то особенное для нее. Дай радость, дух радости, Господи, чтобы она, Господи, Господи, передавала этот дух радости в церкви. Совет лидерам, благослови, Иисус, чтобы действительно она была Твоим представителем, Иисус. Благословляем, Иисус. Аллилуйя. И мы также, Господи, благодарим Тебя за это время. Благодарим, Господи, то, что Ты здесь. Благодарим Тебя, Господи, то, что Ты пролил свою кровь. И мы здесь, Господи, можем прикоснуться к Тебе снова и снова, Господи, вспомнить Твои страдания. Мы благословляем, Господи, это время, остаток служения. Пусть во всем будет слава Тебе, только Тебе, Господи. Аминь. Дорогой Господь, мы также благословляем, Господь, финансы, Господь Бог мой. Дай мудрости распорядиться, Господь. И рука всякого дающего, она не скудеет, Боже. Мы просто провозглашаем это, Господь, и заявляем духовный мир. И да будет так. Аминь. Аллилуйя. Давайте воздадим Ему еще славу. Аллилуйя. Сейчас у нас объявление. Присаживайтесь, дорогие. В понедельник пост и молитва в 409 комнате на 18:30 служение будет. И мы завершаем уже как бы молитвенный марафон за братьев и будем завершать на основании такого места Писания Луки 15, 15 глава, 17 стих. И написано там, что придя в себя, блудный сын увидел, что у его отца столько еды, что даже слуги едят вдосталь, а у